Глава 31. Как-то случайно Мартин встретил на Бродвее свою сестру Гертруду. Встреча была радостная и в то же время печальная. Ожидая на углу трамвая, Гертруда первая увидела Мартина и была поражена его худобой и мрачным выражением лица. Мартин и в самом деле был мрачен. Он возвращался после неудачной беседы с ростовщиком, у которого хотел выторговать добавочную ссуду под велосипед. Наступила пасмурная осенняя погода, и потому Мартин давно уже заложил велосипед, но непременно хотел сохранить черный костюм. «Ведь у вас есть черный костюм», — сказал ростовщик, знавший наперечет имущество Мартина. «Или вы заложили его у этого еврея Любки? Если вы в самом деле...» Он так грозно посмотрел на Мартина, что тот поспешил воскликнуть. «Нет-нет, я не закладывал костюма, мне он нужен». «Отлично», — сказал ростовщик, смягчившись немного. «Но мне он тоже нужен. Без него я не могу дать вам денег, ведь я занимаюсь этим делом не ради развлечения». «Но ведь велосипед стоит по крайней мере $40, и к тому же он в полной исправности», — возразил Мартин. «А вы мне дали за него только $7, и даже не 7, 6 с четвертью, ведь вы берете вперед проценты». «Хотите получить еще денег? Так принесите костюм», — последовал хладнокровный ответ, после чего Мартин ушел в полном отчаянии. Этим и объяснялось мрачное выражение его лица, которое так изумило и огорчило Гертруду. Не успели они поздороваться, как подошел трамвай, идущий по Телеграф-авеню. Мартин взял сестру под руку, чтобы помочь ей сесть, и та поняла, что сам он хочет идти пешком. Стоя на ступеньке, Гертруда обернулась к нему, и сердце ее сжалось от жалости. «А ты разве не поедешь?» — спросила она. И тотчас же сошла с трамвая и пошла рядом с ним. «Я всегда хожу пешком для Мациона», — объяснил он. «Ну что ж, я тоже пройдусь немножко», — сказала Гертруда. «Мне это полезно. Я что-то себя плохо чувствую последнее время». Мартин взглянул на сестру и был поражен произошедшей в ней переменой. Лицо ее было болезненно и бледно. Вся она как-то отекла, а тяжелая неуклюжая походка была словно карикатурой на прежнюю эластичную, бодрую поступь здоровой и веселой девушки. «Уж лучше подожди трамвая», — сказал Мартин, когда они дошли до следующей остановки. Он заметил, что Гертруда начала задыхаться. «Господи, помилуй! И верно, ведь я устала», — сказала она. «Но и тебе тоже не мешало бы сесть на трамвай. Подошвы у твоих башмаков такие, что, пожалуй, протрутся, прежде чем ты дойдешь до Северного Окленда». «У меня есть дома еще одна пара башмаков», — отвечал Мартин. «Приходи завтра обедать», — сказала Гертруда неожиданно. «Бернарда не будет, он едет по делам в Сан-Леандро». Мартин отрицательно покачал головой, но не сумел скрыть жадный огонек, сверкнувший у него в глазах при упоминании об обеде. «У тебя нет ни пенса, Март, вот отчего ты ходишь пешком? Мацион, как же!» Она хотела презрительно фыркнуть, но из этого ничего не вышло. «На, возьми». И Гертруда сунула Мартину в руку $5 монету. «Я забыла, что на днях было твое рождение», — пробормотала она. Мартин инстинктивно зажал в руке монету. В следующий миг он почувствовал, что не должен принимать этого подарка, но заколебался, ведь этот золотой кружочек означал пищу, жизнь, просветление, духовное и телесное, подъем творческих сил. Как знать, может, он напишет что-нибудь такое, что принесет ему много таких же золотых монет. Ему вспомнились две статьи, которые валялись под столом среди груды рукописей, так как не на что было купить марок. Печатные заголовки так и горели у него перед глазами. Статьи назывались «Жрецы чудесного» и «Колыбель красоты». Он еще никуда не посылал их, но знал, что это лучшее из всего написанного им в этом роде, только бы купить марки. Уверенность в успехе внезапно охватила его, и быстрым движением он сунул в карман монету. «Я тебе верну в 100 раз больше, Гертруда», — проговорил он с трудом, потому что судорога сдавила ему горло, и на глазах блеснули слезы. «Запомни мои слова!» — воскликнул он вдруг с необычайной уверенностью. «Не пройдет года, как я принесу тебе 100 точно таких же золотых кругляков. Можешь мне не верить, ты должна только ждать, а там увидишь». Гертруда и не думала верить. Ей стало не по себе. Помолчав, она сказала: «Я знаю, что ты голодаешь, Март. У тебя на лице написано: приходи обедать в любое время. Когда Хиггинботом будет уходить по делам, я сумею известить тебя. Кто-нибудь из ребят всегда может сбегать. А что, Март?» Мартин наперед знал, что скажет сестра, так как ход ее мыслей был достаточно ясен. «Не пора ли тебе поступить на какое-нибудь место?» «Ты тоже думаешь, что я ничего не добьюсь?» — спросил он. Гертруда покачала головой. «Никто в меня не верит, Гертруда, кроме меня самого». Он сказал это с каким-то страстным задором. «Но я написал уже очень много хороших вещей, и рано или поздно получу за них деньги». «А почему ты знаешь, что они хороши?» «Да потому что...» Все его познания по литературе, по истории литературы вдруг ожили в его мозгу, и он понял, что сестре не объяснишь, на чем основывается его вера в себя. «Да потому что мои рассказы лучше, чем 99% всего того, что печатается в журналах». «А все-таки послушай разумного совета», — сказала Гертруда, твердо уверенная, что правильно понимает его болезнь. «Да, послушай разумного совета», — повторила она, — «а завтра приходи обедать». Мартин усадил ее в трамвай и, побежав на почту, на $3 накупил марок. Позднее, идя к Морзам, он зашел в почтовое отделение и отправил множество толстых пакетов, истратив все марки, за исключением 3 2-пенсовых. Это был памятный вечер для Мартина, ибо в этот вечер он познакомился с Рессом Бриссенденом. Как Бриссенден попал к Морзам, кто его привел туда, Мартин так и не узнал. Он даже не полюбопытствовал спросить об этом Руфи, ибо Бриссенден показался ему человеком бледным и неинтересным. Час спустя Мартин решил, что он еще и невежа. Уж очень он бесцеремонно слонялся из одной комнаты в другую, глазел на картины и совал нос в книги и журналы, лежавшие на столах или стоявшие на полках. Наконец, не обращая внимания на прочее общество, он развалился в кресле, точно у себя дома, вытащил из кармана какую-то книжку и принялся читать. Читая, он все время быстрым движением проводил рукою по волосам. После этого Мартин забыл о нем и вспомнил только в конце вечера, когда увидел его в кружке молодых женщин, которые явно наслаждались беседой с ним. Идя домой, Мартин случайно нагнал на улице Бриссендена. «Элло, это вы?» — спросил он. Тот пробормотал что-то не очень любезное, но все же пошел рядом. Мартин больше не делал попыток завязать беседу, и так они молча прошли несколько кварталов. «Старый самодовольный осел!» Неожиданность и энергичность этого возгласа поразила Мартина. Ему стало смешно, но в то же время он почувствовал растущую неприязнь к Бриссендену. «Какого черта вы туда таскаетесь?» — услышал Мартин после того, как они прошли еще квартал в молчании. «А вы?» — спросил Мартин в свою очередь. «Убейте меня, если я знаю», — отвечал Бриссенден. «Я там был в первый раз. В конце концов, в сутках 24 часа, надо же их как-нибудь проводить. Пойдемте выпьем». «Пойдемте», — отвечал Мартин. Он тут же мысленно выругал себя за свою сговорчивость. Дома его ждала ремесленная работа. Кроме того, на ночь он решил прочесть томик Вейсмана, не говоря уже об автобиографии Герберта Спенсера, которую он читал с большим увлечением, чем любой роман. «Зачем я пошел с этим человеком, который мне к тому же не нравится?» — подумал Мартин. Но его привлек не спутник и не выпивка, а все то, что было связано с этим. Яркие зеркала, свет, звон и блеск бокалов, разгоряченные лица и громкие голоса. Да-да, голоса людей, веселых и беззаботных, которые добились жизненного успеха и могли с легким сердцем пропивать свои деньги. Мартин был одинок. Вот в чем заключалась его беда. Потому-то он и принял с такой охотой приглашение мистера Бриссендена. С тех пор, как Мартин покинул горячие ключи и расстался с Джо, он ни разу не был в питейном заведении, за исключением того случая, когда его угостил португалец-лавочник. Умственное утомление не вызывает такой потребности подкрепить свои силы алкоголем, как физическая усталость, и Мартина не тянуло к вину. Но сейчас ему захотелось выпить, вернее, очутиться в шумной атмосфере кабачка, где пьют, кричат и хохочут. Таким именно кабачком был Гротто. Бриссенден и Мартин, развалившись в удобных кожаных креслах, принялись потягивать шотландское виски с содовой. Они разговорились, говорили о разных вещах и прерывали беседу только для того, чтобы по очереди заказывать новые порции. Мартин, обладавший необычайно крепкой головой, все же не мог не удивляться выносливости своего собутыльника. Но еще больше он удивлялся мыслям, которые тот высказывал. Вскоре Мартин пришел к убеждению, что Бриссенден все знает, и что это вообще второй настоящий интеллигент, повстречавшийся ему на пути. Но у Бриссендена, к тому же, было многое такое, чего не хватало профессору Колдуэллу. В нем был огонь, необычайная проницательность и восприимчивость, какая-то особая свобода полета мысли. Он говорил превосходно, с его тонких губ порой срывались хлесткие, словно отчеканенные машиной фразы. Они кололи и резали, а в следующий миг их сменяли мягкие, нежные слова, образные, гармоничные выражения, таившие в себе блеск непостижимой красоты бытия. Иногда его речь звучала как боевой рок, зовущий к буре и грохоту космической борьбы, звенело, как серебро сверкало холодным блеском звездных пространств, кратко и четко формулируя истины последних завоеваний науки. И в то же время это была речь поэта, проникнутая тем высоким и неуловимым, чего нельзя выразить словами, но можно только дать почувствовать в тех тонких и сложных ассоциациях, которые эти слова порождают. Его умственный взор проникал в какие-то далекие, недоступные человеческому опыту области, о которых, казалось, нельзя было рассказывать обыкновенным языком. Но поистине магическое искусство речи помогало ему вкладывать в обычные слова необычные значения, которых не поняли бы заурядные умы, но которые, однако, были близки и понятны Мартину. Мартин сразу забыл о своей первоначальной неприязни к Бриссендену. Перед ним было то, о чем до сих пор он только читал в книгах. Перед ним было воплощение того идеала мыслящего человека, который составил себе Мартин. «Я должен лежать у его ног», — повторял он самому себе с восторгом, слушая своего собеседника. «Вы, очевидно, изучали биологию», — воскликнул он наконец. его удивлению, Бриссенден отрицательно покачал головой. «Но ведь вы говорите такие вещи, которые немыслимы без знания биологии», — продолжал Мартин, заметив удивленный взгляд Бриссендена. «Ваши заключения совпадают со всем ходом рассуждений великих ученых. Не может быть, чтобы вы их не читали». «Очень рад это слышать», — отвечал тот. «Очень рад, что мои поверхностные познания открыли мне кратчайший путь к постижению истины. Но мне, в конце концов, безразлично, прав я или нет, все равно это не имеет значения, ведь абсолютной истины человек никогда не постигнет. Вы ученик и последователь Спенсера», — с торжеством воскликнул Мартин. «Я с юных лет не заглядывал в Спенсера. Да и тогда ты читал только «Воспитание». «Хотел бы я приобретать знания с такой же легкостью», — говорил Мартин полчаса спустя, подвергнув тщательному анализу весь умственный багаж Бриссендена. «Вы настоящий догматик. Вот что самое удивительное. Вы догматически устанавливаете такие положения, которые наука могла установить только апостериори, исходя из опыта. Вы буквально на лету делаете правильные выводы. Ваше образование в самом деле довольно поверхностно, но вы с быстротой света пролетаете весь путь познания и постигаете истину каким-то сверхъестественным способом». «Да, да. Это всегда смущало моих учителей, отца Иосифа и брата Деттона», — возразил Бриссенден. «Но тут никаких чудес нет. Просто благодаря счастливой случайности я попал с ранних лет в католический колледж. Но вы-то сами где получили образование?» Рассказывая ему о себе, Мартин в то же время внимательно изучал наружность Бриссендена. Аристократически тонкие черты его лица, покатые плечи, пальто с карманами, набитыми книгами, брошенные им на соседний стул. Лицо Бриссендена и его тонкие руки были, к удивлению Мартина, покрыты темным загаром. Едва ли Бриссенден много бывал на воздухе. Где же он так загорел? Этот загар не давал Мартину покоя, и он все время думал о нем, пока изучал лицо Бриссендена, узкое худощавое лицо со впалыми щеками и тонким орлиным носом. В разрезе его глаз не было ничего замечательного, они были не слишком велики и не слишком малы, карие, с несколько неопределенным оттенком, но в них горел какой-то удивительный огонь, и выражение было какое-то двойственное, странное и противоречивое. Суровые и неумолимые они в то же время почему-то вызывали жалость. Мартину было бесконечно жаль Бриссендена. Он скоро понял, откуда возникало это чувство. «Ведь у меня чахотка», — объявил Бриссенден после того, как рассказал о своем недавнем пребывании в Аризоне. «Я жил там около 2 лет, провел курс климатического лечения». «А вы не боитесь возвращаться теперь в наш климат?» «Боюсь». Он просто повторил слово, сказанное Мартином, но тот сразу понял, что Бриссенден ничего на свете не боится. Глаза его сузились, ноздри раздулись, лицо приняло какое-то орлиное выражение, гордое и решительное. У Мартина сердце забилось от восторга перед этим человеком. «Да чего хорош!» — подумал он и затем вслух продекламировал. «Под гнетом яростного рока я не склоню кровавого чела». «Вы любите Генли?» — спросил Бриссенден, и выражение его глаз сразу сделалось нежным и ласковым. «Ну, конечно, разве вы можете не любить его? Ах, Генли, великий дух! Он высится среди современных журнальных рифмоплетов, как гладиатор среди евнухов». «А вы не любите журналов?» — осторожно спросил Мартин. «А вы любите?» — рявкнул Бриссенден с такой яростью, что Мартин даже вздрогнул. «Я пишу, или, вернее, пробую писать для журналов», — пробормотал Мартин. «Ну, это еще туда-сюда», — более миролюбиво сказал Бриссенден. «Вы пробуете писать, но вам это не удается. Я ценю и уважаю ваши неудачи. Я представляю себе, что вы пишете. Для этого мне не нужно даже читать ваши произведения. В них есть один недостаток, который закрывает перед ними все двери. В них есть глубина. А это не требуется журналам. Журналам нужен всяческий мусор. И они его получают в изобилии, только не от вас, конечно. «Я не чуждаюсь ремесленной работы», — возразил Мартин. «Напротив», — Бриссенден остановился на мгновение и дерзко оглядел все признаки нищеты Мартина. Его поношенный галстук, лоснящиеся рукава, обтрепанные манжеты, затем долго созерцал его впалые худые щеки. «Напротив, ремесленная работа чуждается вас, и так упорно, что вам ни за что не преуспеть в этой области. Слушайте, милый мой, вы, наверное, обидитесь, если я предложу вам поесть». Мартин помимо воли покраснел, а Бриссенден торжествующе расхохотался. «Сытый человек не обижается на подобное предложение», — заявил он. «Вы дьявол!» — раздраженно вскричал Мартин. «Да ведь я вам ничего и не предлагал. Еще бы вы посмели! Вот как? В таком случае я вас приглашаю поужинать со мной». Бриссенден, говоря это, привстал, как бы намереваясь тотчас же идти в ресторан. Мартин сжал кулаки, кровь застучала у него в висках. «Внимание! Ест их живьем! Ест их живьем!» — воскликнул Бриссенден, подражая антрепренеру знаменитого местного пожирателя змей. «Вас я и в самом деле мог бы съесть живьем», — сказал Мартин, в свою очередь дерзко оглядев истощенного болезнью Бриссендена. «Только я того не стою». «Не вы, а дело того не стоит», — произнес Мартин и тут же рассмеялся от всего сердца. «Признаюсь, Бриссенден, вы оставили меня в дураках. То, что я голоден, явление естественное, и ничего тут для меня постыдного нет. Вот видите, я презираю мелкие условности и предрассудки, но стоило вам сказать самые простые слова, назвать вещи своими именами, и я мгновенно превратился в раба этих самых предрассудков». «Да, вы обиделись», — подтвердил Бриссенден. «Обиделся, сознаюсь. Есть предрассудки, впитанные с детства. Хотя я многому успел научиться, а все-таки иногда срываюсь. У каждого свой скелет в шкафу». «Но сейчас вы уже заперли дверцы шкафа?» «Ну, конечно». «Наверное?» «Наверное». «Тогда идемте и спросим чего-нибудь поесть». «Идемте». Мартин хотел заплатить за виски и вытащил свои последние $2, но Бриссенден не позволил официанту взять их и заплатил сам. Мартин состроил было недовольную гримасу, но тотчас успокоился, почувствовав, как Бриссенден мягко и дружелюбно положил ему руку на плечо.